Глава 9. Когда прозвучала команда избранника угла, я сразу же отпрыгнул в сторону, чтобы не оказаться на линии атаки молодых охотников племени иных. После чего принял боевую стойку, и острие клинка неспящего губернатора уставилось в сторону огромной твари, пасть которой была усеяна большим количеством острых зубов, располагавшихся в несколько рядов. «Жуткая, конечно, тварь», — подумал я, внимательно глядя на монстра, который оказался на поверхности болота и сейчас, клацая пастью, крутил головой по сторонам. Затем он неожиданно ринулся в мою сторону. И, признаться честно, такой прыти я от него никак не ожидал. Скользя по поверхности болота, едва касаясь воды, риптор буквально летел в мою сторону. Это было неожиданно. Краем разума я понимал, что и тут наверняка не обошлось без магии. Дистанция между нами быстро сокращалась, в то время как молодняк детей угла почему-то не спешил присоединиться к разворачивающемуся на их глазах действу. «Придется сражаться самому», — промелькнула у меня в голове мысль, и я на инстинктах шагнул назад, чтобы увеличить амплитуду взмаха клинком, но буквально в следующее мгновение в монстра вонзилось чье-то копье с привязанной к древку веревкой, а вслед за ним еще несколько. На риптора это никак не повлияло, и он продолжал двигаться в моем направлении, но веревки резко натянулись. «Хм, интересный способ охоты», — подумал я, смотря на то, как риптор резко накренился на бок и чуть было снова не провалился вглубь болота. Все же, несмотря на силу иных, превосходящую обычных людей, магическая тварь не только была огромной, но и невероятно мощной. Это было заметно не только по строению тела риптора, которое состояло из сплошных мускулов. Как и было подмечено ранее, я отчетливо чувствовал в нем магию, сильную магию. Даже четверки охотников детей угла, чьи копии застряли в теле монстра, не хватило сил, чтобы полностью завалить тварь на бок. А еще у риптора была броня. Это я заметил, когда внимательнее присмотрелся к монстру. Все его тело покрывали чешуйки, которые, как оказалось, были еще и магией напитаны. Когда я смотрел на него магическим зрением в прошлый раз, ничего подобного я не видел. «А это что за магия такая?» — возник в голове логичный вопрос. Видимо, как и вожак Скорхов, этот риптор тоже был на следующей ступени эволюции. Интересно, а избранник угла знает об этом? Пока иным удалось затормозить монстра, я в несколько прыжков разорвал дистанцию и посмотрел на друида, лицо которого выглядело напряженным. Он же вроде что-то говорил о том, что эта тварь ведет себя не совсем обычно. Может, он и сам не ожидал, что мы столкнемся с тварью следующей ступени. Пока мысли с бешеной скоростью одна за другой сменяли друг друга, риптор, издав громкий стрекочущий звук, вдруг взметнулся в воздух, а затем извернулся и плюхнулся в болотную жижу вниз головой. И пропал. «Веревки!» — громко рявкнул вождь. И иные, схватившись за них еще крепче, уперлись ногами в землю. А затем случилось то, чего вряд ли кто-то из нас ожидал. Натянувшись, веревки начали очень быстро погружаться в недра болотной жижи, а затем вслед за ними туда начало утягивать и иных, сил которых не хватало, чтобы удержать магического зверя. «Отпускайте!» — рявкнул друид, и трое из охотников его племени послушались и вовремя отпустили веревки, пока их не затянуло на дно. А вот один иной не успел. В последний момент я заметил, что молодой иной намотал веревку на запястье, видимо, для удобства, и просто не успел размотать неожиданно получившийся узел. Мгновение... и тело иного скрылось в болотной жиже. «Чёрное копье!» — закричал вождь и ринулся к месту, где пропал его соплеменник. Я тоже не стал ждать в стороне и побежал по болотной жиже вслед за избранником угла, попутно переключившись на магический взор, который открыл мне ужасную картину. «Назад!» — прокричал я вождю, видя магическим зрением, как к нему приближается силуэт риптора. Иного, которого тварь утащила в болото, уже видно не было. «Странно, тут же не такая большая глубина», — подумал я. И тут же, буквально сделав следующий шаг, я с головой погрузился в воду. Вернее, будет сказать, в болотную жижу. Но ведь тут не должно быть такой глубины. Я сдержал дыхание и закрыл глаза, после чего сразу же начал грести одной рукой вверх, чтобы выплыть на поверхность. Фух! Я глотнул ртом воздух, когда моя голова оказалась на поверхности, после чего сразу же осмотрелся по сторонам. Где вождь? Было первой моей мыслью, когда я не увидел избранника угла. Его что, съела эта тварь? Подумал я. И снова использовал магическое зрение, которое сбилось, когда я неожиданно провалился под воду, нарушив концентрацию. «Чёрт!» — выругался я про себя, видя ауру вождя, рядом с которой был риптор, и, судя по всему, тащивший его на дно. «Верёвку!» — крикнул я иным. «Быстро!» Надо отдать им должное. Даже несмотря на страх и панику, которую я видел в их глазах, среагировали они быстро. «Когда дерну два раза, тяните изо всех сил!» — приказал я охотникам и, поймав конец веревки, схватил его зубами. После отбросил в сторону меч и нырнул. Благодаря магическому взору мне не нужны были глаза, чтобы понять, куда мне плыть. Поэтому я сразу же начал активно грести руками и ногами в сторону избранника угла и риптора, Благо насыщенное магией тело могло без труда двигаться даже в такой плотной среде, как болотная жижа. Интересно, смогу ли я повторить эту технику или нет? Пока я быстро двигался в сторону хищника и его добычи, я вспомнил об одном своем приеме, который я еще ни разу не использовал в этом мире. Причин было много, но одна из них была самой главной. Тонкие энергетические каналы, которые не могли пропустить через себя большой объем маны. А вот после изменений в моем магическом теле, возможно, я и смогу воспользоваться одной из своих сильнейших техник, которую я придумал сам. Так, главное — сосредоточиться. Пока я плыл в сторону монстра, успокаивал биение сердца и начал прогонку энергии по каналам. Магический доспех и защитная магия избранника угла защищала меня от отрицательных воздействий, которые могла причинить мне болотная жижа. Поэтому я без труда смог даже открыть глаза. Но, как это и было ранее, мне этого не требовалось. Я все прекрасно видел с помощью магического зрения и уверенно двигался к Риптору и вождю, между которыми прямо под водой завязалось настоящее сражение. Даже попав в такую сложную ситуацию, друид не собирался сдаваться и отчаянно противостоял монстру. «Главное, чтобы он выиграл для меня немного времени», — подумал я, наблюдая за сражением и попутно концентрируясь. Чтобы ударить своей техникой, для начала мне нужно было отыскать у этой твари уязвимое место и только после нанести удар. Прием был очень мощным и энергозатратным в плане магической энергии, поэтому на второй раз меня могло не хватить. Нужно было бить наверняка. Я уже был рядом, когда пространство вокруг избранника угла и Риптора вдруг озарилось яркой вспышкой. «Чья это кровь?» — подумал я, когда увидел темное облако багряной жидкости, которое окружило монстра и вождя. А главное, чья это была магия? Судя по тому, что я видел, было понятно, что Риптор мог колдовать. Даже то, что тут была такая глубина, точно его рук дело. Магическому монстру каким-то образом удавалось при помощи магии менять пространство вокруг себя. Я даже представить боюсь, сколько маны требовалось, чтобы вот так сильно изменить болото и сделать его глубоким. Пока я рассуждал обо всем этом, кровавое облако начало рассеиваться, и магическое зрение показало, что частички магической энергии принадлежат друиду, а не Риптору. Это означало, что вспышка, которую я видел, возникла из-за использования вождем магии. Отличная новость. Помимо этого, избраннику угла удалось освободиться из челюсти монстра, но тот явно не собирался сдаваться и кружил вокруг друида, словно акула вокруг своей жертвы. «Как бы мне к нему поближе подобраться?» — подумал я, наблюдая за тем, как резво наворачивает Риптор круги вокруг вождя, который, в свою очередь, крутил головой по сторонам, следя за своим противником. «Интересно, что это у него за копье такое?» — снова полезли в голову непрошенные мысли, когда я смотрел на магический предмет в руках избранника угла, который источал силу, не уступающую мечу неспящего губернатора. «Изначально вроде это вообще был посох. Иные вот так легко могут превращать одно оружие в другое? Если да, то мне нужно узнать, как это сделать. Меч короля мертвых, как его называли в племени детей угла, был, конечно, хорошим оружием, но слишком большим для меня. Да, я мог отлично фехтовать, в том числе и двуручными клинками, так же, как полуторниками, но, если честно, всегда предпочитал оружие другого типа. Кинжалы, ножи, стилеты — это лишь малый список короткого и легкого оружия, которым я владел в совершенстве, превращаясь в настоящего ангела смерти для моих недругов. Тем временем Риптор наконец решил нанести свой удар и напал на вождя со спины. Я уже был рядом, поэтому, вынув из-за пояса кинжал, попытался вонзить его в спину монстра, но не тут-то было. Магическая чешуя оказалась слишком прочной, чтобы я смог пробить ее обычным металлом. Единственное, чего удалось добиться, это оставить небольшую царапину на ней. Зато я успел схватиться за отросток на спине как раз в тот момент, когда Риптор вцепился в ногу друида. Тот, в свою очередь, вонзил в монстра свое магическое копье, и между ними снова завязалось сражение. Даже несмотря на то, что тварь была в своей стихии, избранник угла и не собирался ей уступать. Несмотря на то, что монстр трепал вождя под водой, тот ухитрялся наносить ему один удар за другим. Вот только битва все равно была неравной. Когда я практически подобрался к голове Риптора, он резко дернул ею, и друид лишился ноги чуть выше колена. Болотная жижа вокруг начала темнеть из-за черной не то крови, не то какой-то слизи, которая начала обильно сочиться из оторванной ноги иного. Добившись своего, тварь вновь начала кружить вокруг избранника угла, намереваясь закончить дело. К этому времени вождь хоть и продолжал оставаться в сознании, но явно начал сдавать. Его движения уже не были столь же быстрыми, как несколько минут назад, так как все больше и больше крови покидало тело, и он все сильнее слабел. Я же продолжал держаться на спине Риптора, выжидая идеальный момент, который вскоре наступил. Не знаю как, но когда тварь атаковала друида, он как будто бы предвидел атаку противника. Когда челюсти монстра должны были сомкнуться на его теле, он успел вставить в пасть магическому зверю копье, что не позволило ей закрыться. Отлично. Перебирая руками по чешуе Риптора так быстро, как только мог, я за считанные мгновения оказался рядом с его пастью, после чего нырнул прямо в нее и, вцепившись обеими руками в язык монстра, активировал одну из своих самых сильных техник — укус Василиска. Суть техники была очень проста. В одно мгновение я выпускал из тела огромное количество своей ядовитой энергии, концентрируя ее в одном месте. Обычно это были руки, а точнее ладони, но бывали случаи, когда я мог выполнить ее и при помощи укуса или других частей тела. Работая на пределе своих сил, мое магическое ядро посылало огромное количество энергии по паутине энергетических каналов. Именно поэтому я не решался ранее использовать эту технику. Каналы могли просто не выдержать такого количества маны и попросту сгореть. А это повлекло бы за собой очень серьезные последствия, вплоть до того, что я бы вообще больше не смог бы использовать магическую энергию. Между тем Риптор, в язык которого сейчас поступило огромное количество яда, попытался захлопнуть свою челюсть, но не тут-то было. Магическое копье избранника угла не позволяло ему этого сделать. Да и я уже был не внутри его пасти, а уже снаружи. И первое, что я сделал, обвязал веревку вокруг талии вождя, а затем дернул за нее два раза. Тело друида сразу же потянуло вверх, в то время как монстр отчаянно начал биться в конвульсиях, пытаясь закрыть свою пасть и страдая от огромного количества яда ласковой смерти, который я запустил в его тело. Не знаю, насколько эта тварь была защищена снаружи, но внутри она не была такой уж неуязвимой. Поэтому сейчас по телу Риптора курсировала некротическая энергия, которая очень быстро начала разрушать его тело. «Надо подниматься», — подумал я, так как воздух в легких начал понемногу заканчиваться. Я начал грести руками вверх, попутно смотря на Риптора, от тела которого начали отпадать целые куски плоти. Ужасное, конечно, зрелище, но ничего не поделаешь. Либо ты, либо тебя. Все очень просто. Фух! Вынырнув на поверхность, я открыл рот и вдохнул воздух, который после купания в болотной жиже показался мне очень свежим, несмотря на то, что мы до сих пор находились на гнилых болотах, воды которых, а вернее, будет сказать, болотная жижа, были священны для племени Детей Угла. «Где вождь?» Я начал быстро крутить головой по сторонам, но вдруг моих ног что-то коснулось. Я опустил глаза вниз. В следующий момент пришло осознание. Это дно. Со смертью монстра болото начало мелеть, и вскоре я уже стоял в жиже по пояс, как это было в самом начале. Увидев избранника угла, который уже стоял в окружении своих молодых охотников, я сразу же бросился к нему. «Живы?» — спросила вождя, вид которого был неважный. «Да», — кивнул он, смерив меня взглядом, который мне никак не удалось прочитать. «С Риптором что?» — спросил он. «Думаю, мертв», — ответил я, и, обернувшись назад, увидел подтверждение своих слов. Хотя на Риптора куча плоти, в которую он превратился, была уже мало похожа. Я отошел в сторону, чтобы избранник угла его увидел. «Что это с ним?» — удивленно спросил иной. «Моя магия», — честно ответил я. «Но, боюсь, есть его уже будет нельзя», — покачала головой. Некротической энергии в теле монстра было очень много. И не думаю, что даже пропитанные ядом и болезнями тела иных из племени Детей Угла смогут с ней справиться. «Его никто и не собирался есть, эх», — усмехнулся вождь. «Пир в деревне уже готовят из другого мяса», — добавил он. «Помоги мне встать», — попросил он одного из молодых охотников, после чего, опершись на его плечо, принял вертикальное положение. «Нужно вернуть клык угла», — произнес он и поморщился от боли. «Видимо, это он про свое копье», — подумал я и покрутил головы по сторонам. Мне и самому нужно было найти свой клинок, поэтому, использовав магический взор, я приступил к поиску своего оружия, которое нашлось очень быстро. Благодаря сильной темной ауре найти его оказалось проще простого. Вождь, к слову, тоже быстро справился с поисками и вскоре уже сжимал в руках посох. «Да...» — многозначительно сказал он, разглядывая груду плоти, в которую превратился Риппер. «Не знал, что ты так умеешь». Он повернулся ко мне, и на его губах появилась улыбка. Видимо, раны и отсутствие ноги не сильно волновали вождя племени Детей Угла. «Я давно так не делал», — честно ответил я друиду. «Ясно», — задумчиво произнес избранник угла, после чего посмотрел на молодых охотников, которые стояли в отдалении и о чем-то перешептывались друг с другом. «Не думал, что мы натолкнемся на благословенного Риптора, да еще и самца», — произнес он и покачал головой. «Жалко черное копье. Хороший был мальчик», — добавил он и тяжело вздохнул. «Я так полагаю, на этом все?» — поинтересовался я у вождя. «Ах-ах, нет, конечно», — снова усмехнулся мой собеседник. «Пока они не научатся нормально охотиться, мы никуда не пойдем». «Эй, вы!» — он окликнул иных. «Если бы не Люк, все вы, включая меня, были бы сегодня мертвы», — произнес он и положил руку на мое плечо. «Когда вернемся, расскажете всем, кто сегодня спас ваши жизни», — сказал избранник угла, после чего выкрикнул что-то бессвязное. Не прошло и минуты, как к нему подбежала его терзательница, которую мы оставили невдалеке. «Все, идем дальше», — громко произнес он и забрался в седло. Он протянул мне руку. «Спасибо», — поблагодарил я друида, и забрался в седло вслед за ним. «А что будете делать с ногой?» — спросил я избранника угла. «Пф, ничего», — усмехнулся он. «Кваангу отрастет», — произнес он и хлопнул упряжью. Скальная ящерица пришла в движение и начала медленно набирать скорость, в то время как в моей голове крутилась только одна единственная мысль. «Как? Как за один вечер этот иной сможет отрастить целую ногу? Неужели у него настолько сильная регенерация? Или, может, она у всех иных такая?» Все эти мысли не давали мне покоя все то время, пока мы охотились на других тварей гнилых болот. А когда мы вернулись в деревню и начался пир Ва-Анг, меня ждал сюрприз. И, признаться честно, он был для меня ох, каким неожиданным.